«Значит, с этим вопросом все», — заключил Константин Георгиевич. «Вы можете уезжать в Ашунчанск, чтобы не проедаться в Москве. Я напишу». Степанов ответил, что не уедет, так надежнее. Будет ждать. Цветков уже не слушал, принес гитару с бантом и запел великолепным оперным баритоном, сильным, глубоким и ласково-печальным. «Не гляди ты с тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши, и тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда заглуши». Коньяк, гитара, старый романс, три недели унижений и нынешняя, сегодня объявившаяся надежда, вдруг сработали сразу. Горло Родиона Мефодьевича сжало, он почувствовал, как на глазах проступают слезы, постарался с ними управиться и не смог. Все последующее смазалось в его мозгу, он только помнил о том, что был слаб, совсем слаб, никуда не годен. Впрочем, продолжалось это не более часа. В этот странный час они, перебивая друг друга, говорили то, чего никогда не говорили самым близким людям. «Первый брак у меня не получился», — говорил Степанов. «Понимаешь, Константин Георгиевич?» «Погоди, адмирал, в твоем возрасте об этом вообще несколько старомодно говорить. В твоем возрасте не знаешь ты, какой Аглая Петровна человек», — перебивал Степанов. «Ты ее всего 2 или 3 дня видел во время эвакуации Унчанск. Ты не знал, как она воевала, какими делами ворочила. Вот бы сидела в Ташкенте, и гвардейский порядок. Не то говоришь, Константин Георгиевич, то. Самое страшное на свете — трусость», — утверждал Цветков, и красивое, бледное, от хмельного злое лицо его годливо подергивалось. «Так почему же мы, не трусившие на войне, боимся пойти и сказать про Аглаю Петровну правду? Почему?» «И я боюсь, и вы, адмирал, боитесь». «Я не боюсь», — печально усмехнулся Степанов. «Мне негде эту правду сказать, некому». Зазвонил телефон. Цветков сорвал трубку, послушал, потом сказал: «Но это же антинаучный, собачий, немыслимый бред». Затем другим голосом он осведомился: «Это у вас, дорогая подруга, точные сведения?» И потом холодно и строго поправил: «Остроты тут совершенно неуместны. Завтра надо собраться и оформить все как положено. Нет, именно завтра, не затягивает дело моим именем. Почему только наш отдел?» «Вот и иллюстрация», — сказал он, водрузив трубку на место. «Вот и картинка к нашему собеседованию. Некий зоотехник поведет нашу медицину вперед и выше, выше и вперед. Он и с проблемами старости покончит. Завтра же ему тушь на духовых инструментах сыграем, а я в литавры ударю. Имеется такое мнение, что...» «Вы такую формулу когда-либо слышали?» «Имеется мнение». «Я недопонимаю», — сознался Степанов. «Разве зоотехник...» «Зоотехник да понимает», — скрипнув зубами, сказал Цветков. «Если имеется мнение, он да понимает. Он больше всех понимает, если имеется такое мнение. И я ударю в литавры. Почему же не ударить в литавры, а?» Так несли они всякий вздор до приезда Лидии Александровны, которая быстро, ловко, а главное весело навела в прокуренной квартире порядок, подала ужин, рассказала про премьеру и про того, кто там был, а потом велела укладываться спать. Степанова, Цветковы никуда не пустили на ночь глядя. Он принял это приглашение за чистую монету, так и не узнав, что делалось у него в тот вечер с его больным сердцем. Просто остался ночевать за поздним временем у хороших людей. От выпитого коньяку и усталости он спал крепко,